Еще одно чудное слово сказать хочу, дорогие братья и сестры пасхальные, в отношении благодетелей. Сейчас Господь будет сердца многих и богатеньких, как называют, и добрых людей делам милосердия. Сколько храмов созидается. Святогорский монастырь из руин возрождается. Целой лавры становится. Наш монастырь, самый юный, вот, в русской земле возрождается. Вот. Сколько благодетелей посылает Господь для всего нашего края и для всей земли русской. Им низкий поклон за их благодеяние. Они не ждут от нас чего-то, какого-то благодеяния. Они ждут похвалы небесной и радости небесной. И дай Господи, чтобы не ускотевала рука дающего, чтобы Божие благословение на их трудах, на их семьях, сколько они тюрьмам помогают, больницам, домам престарелых помогают, созидая эти не дома ужаса престарелых, а дома милосердия. Вот. Низкий им поклон, пасхальное благословение и пасхальная им радость, невзирая на скорби, на лишения и прочие невзгоды жизненные. Господь не оставляет, и верь глубоко, и впредь не оставит руку благодеющего. Все наши благодетели, благотворцы наши, вот, низкий вам поклон пасхальный и Божие благословение на вас, на ваши семьи и на дальнейшую вашу христианскую жизнь во славу Божию.